Освещение весь день было отвратительное, дул сильный ветер, но, к моему великому облегчению, спустя 4 часа мы нашли угловой лагерь по развивающемуся над ним флагу, хотя самый Гури не был виден уже в 100 ярдах. Здесь находилась последняя закладка собачьего корма, и мы накормили досыта собак, которые прошли за день 54 километра, больше, чем мы предполагали. Беспокоило лишь то, что оба имевшихся у нас одометра плохо работали. Тот, что поисправнее, еще показывал с грехом пополам пройденное расстояние. Но что касается более подробной информации, то тут царила полная неразбериха. Минимального термометра у нас не было, а обычный показывал минус 20 градусов Цельсия. 27 февраля. Гора Террор оказалась сегодня нашим другом. Ее склон точно над нолом оставался виден, когда все вокруг затянуло. Мы оглядывались на него и таким образом ориентировались. Вышли мы в сильную поземку, опасались, что ничего не отыщем. Но то ли по счастливой случайности, то ли еще почему, нашли все. Сначала мотор, затем через 16 километров снежное укрытие для лошадей. Около них остановились и выпили по чашке чая. Я собирался сделать 15 миль, но мы прошли 30 километров. Скольжение было просто замечательное. После ленча достигли Гуря, который потеряли из виду, едва отдалились от него шагов на 20, но который потом долго видели издалека. Он выделялся на южном горизонте на фоне тонкой полосы синего неба. Мы остановились как раз вовремя, чтобы успеть натянуть палатку, прежде чем на нас стеной обрушилась пурга, которую предвещало небо. Сейчас пурга, правда, не очень сильная, с поземкой. 77 километров за 2 дня. Больше, чем я ожидал, чтобы и дальше нам так же везло. Собаки тянут хорошо и не выглядят утомленными. Примечание переводчика. Впечатления Эпсли Черри Гарарда обусловлены, во-первых, собственным тяжелым опытом трудных пеших маршрутов, а во-вторых, очевидным несоответствием между тем, что он видел, и тем, что слышал от более опытных участников экспедиции. Прежде всего, Роберта Скотта, Эдварда Уилсона и других, о непригодности собачьих упряжек для Антарктиды. Конец примечания. 28 февраля. Только мы вышли, как произошла первая авария. Мои сани опрокинулись на большой заструге, напомнивший мне рэмп. Дмитрий был далеко впереди. Из-за густого снегопада он ничего не видел. Пришлось разгрузить сани. Один я бы их не перевернул. Только они стали прямо, как собаки рванули вперед. Я не успел схватить шест для управления и вскочил в сани, не надеясь остановить упряжку, а четыре ящика собачьего корма, мешок с недельным запасом провианта, котел и 10 палаточных стоек так и остались лежать на земле. Собаки пронесли меня на километр к югу и остановились, только поравнявшись с упряжкой Дмитрия. Вещи к этому времени скрылись из виду. Мы вернулись за ними и, в общем, за этот день сделали около 27 километров по великолепной поверхности. Солнце село в 11:15 вечера, повторенное плоским миражом над ним. После заката над горизонтом вспыхнул великолепный фейерверк. Сейчас минус 30 градусов Цельсия. Мы впервые за все время зажгли свечу. 29 февраля. Склад Блав. Скажи мне кто-нибудь, что мы пройдем почти 145 километров до склада Блав за 4 дня, я бы не поверил. Отличный ясный день, много миражей. Собаки немного устали. Смотри список литературы, пункт 17. Затем мы за 3 дня добрались до склада 1 тонны. В день выхода со склада Блав его заложила немногим более года тому назад партия по устройству складов, передвигавшаяся на нескольких наших лошадках, но сейчас в нем никакой провизии уже не осталось. Мы прошли 19 километров. Было ясно и так тепло, как этого можно ожидать в марте. На завтра, 2 марта, сделали 14 километров после холодной бессонной ночи при температуре минус 31 градус Цельсия, слабой метели с северо-запада и плохой видимости. Вечером 3 марта достигли склада 1 тонны, двигаясь против сильного ветра при температуре минус 31 градусов Цельсия. Это были первые холодные дни, но мы не беспокоились. Для этого времени года такая температура – явление обычное. Прибыв на склад 1 тонны, я вздохнул с облегчением. Полюсная партия еще не появлялась. Следовательно, мы доставили провиант своевременно. Вопрос о том, что делать в ближайшем будущем, решился помимо нашей воли. 4 дня из 6, проведенных нами у склада, погода стояла такая, что идти на юг против ветра было и адски трудно, и бесполезно. При такой видимости вероятность заметить идущую вдали партию нулевая. Оставалось 2 дня. Я мог один день двигаться на юг, другой — обратно, и, возможно, разминуться по дороге с партией. Я решил остаться на складе, где мы непременно встретились бы. На следующий день после прибытия на склад 1 тонны, 4 марта, Дмитрий сообщил, что собак следует кормить посытнее. Они устали, у них полезла шерсть. Им в этом году и в самом деле здорово досталось. У Дмитрия был длительный опыт езды на собаках, у меня никакого. Я подумал, что он прав, да и сейчас думаю так же. Поэтому я увеличил нормы выдачи корма собакам, и в результате у нас его осталось на 13 дней, включая 4 марта. Пока мы находились на складе 1 тонны, погода стояла плохая. В пургу температура чаще всего оставалась сравнительно низкой, а в моменты затишья сильно падала. В моем дневнике отмечены температуры в -37 градусов и -38 градусов Цельсия на 8 часов вечера. Ночную температуру мы не знали, потому что у нас не было минимального термометра. Но, с другой стороны, в моем дневнике есть и такие записи. Сегодня первый по-настоящему хороший день. Всего лишь около -23 градусов Цельсия. Светит солнце. Мы передвинули палатку, просушили спальные мешки и многие вещи и снаряжение. Провозились весь день. Пока мы находились на складе 1 тонны, я считал такую погоду просто-напросто временным похолоданием. Тогда не было никаких оснований предполагать, что подобные условия нормальны для глубинных районов барьера в марте, ведь до нас там никто не бывал в это время года. Сейчас я полагаю, что это были нормальные условия. Однако Симпсон утверждает в нашем метеорологическом отчете, что для этого времени года погода на барьере отклонялась от нормы. Смотри список литературы, пункт 28. Автор поднимает в своей книге очень непростой вопрос, поскольку Роберт Скотт среди причин называет необычно низкую температуру. Похоже, что в этом споре все же прав дилетант Эпсли Черри Гаррард, а не специалист Симпсон, который своими выводами обделяет просчет начальника экспедиции, запланировавшего очень поздное возвращение. Не могли же Роберт Скотт и Симпсон не знать свидетельства своего предшественника Эрнста Шеклтона, который особо отметил: около начала апреля температура стала быстро падать, и в течение нескольких таких дней при безветренной погоде термометр нередко показывал -40 градусов Цельсия, и это в окрестностях залива Макмёрдо. Очевидно, на шельфовом леднике Росса было еще холоднее. Поскольку на складе 1 тонны не было запасов собачьего корма, мы не могли продвигаться дальше на юг, разве что на 1 день пути, о чем говорилось выше, не убивая собак. Но на этот счет мне были даны недвусмысленные указания. Я не видел оснований для того, чтобы их ослушаться. К тому же, рассуждал я, преждевременно было спешить навстречу Скотту до намеченного им дня возвращения. И полюсная партия на самом деле придет в тот срок, который рассчитал Скотт до старта, а не когда ему следовало возвратиться, по мнению последней вспомогательной партии. Как ясно из всего сказанного, у меня не было оснований усомниться в том, что у полюсной партии достаточно провианта. Эта партия, состоявшая из 5 человек, по нашим нормам, имела еды вдосталь, как с собой на санях, так и в складах по дороге. Кроме того, большое количество конины ожидало их в среднем ледниковом складе и на предшествующих складах. Смерть Эванса у подножия ледника Бирдмора, о которой мы, естественно, не могли знать, высвободила дополнительный провиант для остальных 4. Партия была обеспечена необходимыми запасами керосина, лежавшими в складах. Теперь-то известно, что часть его испарилась, но в то время мы об этом не подозревали. Все эти обстоятельства подробно освещены в отчетах о возвращении полюсной партии и последующей судьбы экспедиции. Итак, я не испытывал особого беспокойства за полюсную партию. Куда больше меня волновало здоровье моего товарища. Вскоре, после прибытия на склад 1 тонны, я понял, что Дмитрий страдает от холода. Сначала он жаловался на голову, потом на правую руку и правый бок. Правая сторона его тела, что ни день, утрачивала подвижность. И все же я не впадал по этому поводу в панику, и не ею было продиктовано мое решение двигаться к дому. Я позволил себе на обратный путь взять провизии на 8 дней. Иными словами, 10 марта надо было выходить. Примечание переводчика. Отряд Роберта Скотта в это время находился в 200 километрах от склада 1 тонны, что делало встречу с ним, с учетом всех неблагоприятных обстоятельств, практически нереальной, тем более, что дневные переходы сократились до 10 километров. На мыс Хат, собачьи упряжки Дмитрия Гирева и Эпсли Черри Гаррарда пришли 16 марта. Таким образом, 2-суточный запас продовольствия в тех условиях был просто необходим. Конец примечания.